Было очень много боя. Стекло все-таки. Мне поручили проследить, чтобы завскладом количество боя не преувеличил и с самим боем, оригинальным способом, распорядился. Многие флаконы были не разбиты, а чуть треснуты. Возникло подозрение, что завскладом припрятал такие же пустые флаконы. Он духи из треснутых флаконов перельет в целые, продаст из-под полы и деньги положит себе в карман. Чтобы этого ни в коем случае не допустить, надо было все треснутые флаконы расколотить вдребезги, что и было под моим руководством проделано. Две работницы склада сначала лучшими духами щедро поливали себя и заодно меня. Вечером в автобусе пассажиры от меня шарахались, видимо, принимая за любителя тройного. Затем железными прутами расшибали вдребезги флаконы, запах распространялся на два квартала. Завскладом пожилой еврей, печально взирая на этот акт вандализма и не пытаясь меня остановить, говорил: «Вы очень способный молодой человек, но не тем занимаетесь. Оставьте свой райисполком, поступайте на работу ко мне. Я вас кое-чему научу». Наверное, хотел научить меня делать деньги из битого стекла, но я не внял его советом. Магистраль. Устроившись на работу и обзаведясь полкой местом, я, конечно, не забыл о данном мне совете посетить лит-объединение «Магистраль». Но не очень туда спешил, считая, что лит-объединение — что-то вроде кружка самодеятельности, а у меня был замах на кое-что поважнее. Но все-таки в один из четвергов после работы погладил свои уже обтрепанные бастоновые брюки, почистил ботинки и отправился в Москву. Нашел дом культуры железнодорожников. В просторном помещении перед закрытой дверью уже собрался некий народ, похожий на учеников вечерней школы, самого разного возраста. Среди кудрявых горластых юношей, подававших, как я вскоре понял, кое-какие надежды, бродили устаревшие во всех смыслах неудачники с тяжелыми портфелями, набитыми слежалыми рукописями. Рукописи копились годами и держались всегда при себе, в надежде, что удастся не то, чтобы напечатать, нет, но хотя бы всучить кому-нибудь для прочтения. Хозяева портфеля испытывали противоречивые чувства, вызываемые тем, что по возрасту им бы быть наставниками этой вот кудрявоголовой, проказливой молодежи, но по достижениям в избранном деле они безнадежно от молодых отставали и бесполезно перед ними заискивали. Впрочем, кроме кудрявоголовых гениев и туповатых глухих стариков, попадались экземпляры промежуточного вида, рода и пола. Немолодое существо с женской фигурой и отнюдь не женственными усами читало басни, написанные от лица каких-то животных, и от имени слона говорила басом, от имени лягушки квакала, а за кобру гнусавила и шипела. Нервического вида молодой человек вещал, окруженный поклонниками: «Поэт должен приносить людям радость. Я видел домохозяек, которые плакали над моими стихами». «Саша, почитайте что-нибудь», — сказала одна из поклонниц, желавшая, должно быть, тоже поплакать. Саша долго упрашивать себя не заставил и тут же начал читать поэму. Я всего, что читалось перед входом в зал, не помню. Восстанавливаю по памяти, кое-что позволяя себе досочинить. Авдотья Игнатьевна Фокина живет в коммунальной квартире и занимает комнату квадратных метра 4. И все-то ее имущество — кроват, табурет, буфет, и вся ее живность — кошка, которой в обед 100 лет. Из поэмы, должно быть, выходило, что Авдотья Игнатьевна, будучи внешне непримечательной старушкой, имела героическую биографию, на фронте была санитаркой и многих раненых вынесла с поля боя. За одного вынесенного вышла замуж, а он после войны спился. Поэма на этом не кончалась, но я хотел послушать кое-что еще. Покинул поклонников Саши и тут же попал в группу, где гений, в вязаной кофте со штопанными локтями, читал тексты, называя их стихозами. Один стихоз был такой. «Где-то шло кое-что, не имеющее названия, ни имени, ни отчества, ни военного звания. Куда шло — неизвестно, зачем — неведомо, но все-таки шло. А был ли в том смысл? Не было. А в чем он есть?» «Ни в чем», — сказал рыжий толстяк в тяжелых очках. «В том-то и дело», — согласился гений. После чего, сам себя высоко оценив, сказал, что его стихозы являются собой последнее слово в литературе, и по просьбе слушателей прочел следующий стихоз, на этот раз в рифму. «Зуб болит. Мне это неприятно. Часть меня болит, и я воплю. Ваши зубы пусть хоть все болят, но мой болит, и значит, я болю. Попрошу дантиста, чтоб помог мне. Пусть он зуб мне этот удалит, пусть его отправит на помойку. Без меня пусть там он сам болит». «Гениально», — сказал рыжий. «Это напоминает мне раннего Маяковского». «Чушь», — возразил другой, — «тоже очкарик. Чистый Хлебников». Тут вмешался в дело пожилой неудачник из тех, кого называют чайниками. «А я все-таки не понимаю, для чего это? О чем это стихотворение говорит? Чему оно нас учит?» «А чего ж тут не понимать?» — отозвался другой чайник с потертым портфелем. «По-моему, все ясно. Стихотворение говорит нам о том, что больной зуб надо немедленно удалять и выкидывать, как всякие чуждые нам элементы тунеядцев, воров, стиляк». «Правильно я говорю?» — спросил он у автора. «Нет, — устало сказал автор, — неправильно. В моих стихозах нет никакого второго смысла, а первого, впрочем, тоже. Они принципиально бессмысленны». Григорий Михайлович Левин. Тут среди собравшихся прошел шум. В холле появился пожилой, как мне казалось, ему было 39 лет, человек в потертом сером пальто, с всклокоченной седоватой прической, в очках с толстыми стеклами. Это был Григорий Михайлович Левин, руководитель магистрали. Дверь, у которой мы толпились, он открыл своим ключом и, войдя внутрь, артистическим движением метнул портфель на стол. Портфель плюхнулся, поехал, но у самого края остановился. Люди подступили к Левину, который, раскручивая кашне рассеянно, отвечал на вопросы. Протолкался к нему и я, напомнив, что звонил по телефону, и вот пришел записаться. «Записаться?» — удивился Левин, будто я просил его о чем-то немыслимом. «А с какой целью? Что вы собираетесь у нас делать?» «Я пишу стихи», — сказал я, оробев. «Пишите стихи?» — иронически переспросил Левин. «Неужели пишете стихи?» «Как это оригинально! Он пишет стихи!» — сообщил он окружавшим его магистральцам, и те тут же весьма саркастически по отношению ко мне и угодливо по отношению к Левину захихикали. Получалось, что то, что они пишут стихи, это не смешно, а что я смешно. «Ну ладно», — продолжил Левин, протирая очки, — «то, что вы пишете стихи, это хорошо. Но у нас все пишут стихи. У нас настолько все пишут стихи, что я даже не знаю людей, которые стихов не пишут. Но для тех, которые пишут стихи, у нас мест больше нет. Есть места для прозаиков, драматургов, даже для критиков. А для пишущих стихи нет. Конечно, если бы вы имели какое-нибудь отношение к железной дороге...» «Я сказал, что имею отношение к железной дороге». «Какое?» — по-прежнему насмешливо спросил Григорий Михайлович. «Ездите на поезде? Встречаете на вокзале родственников? Провожаете?» — «Нет. Я работаю путевым рабочим на станции Панки». «Путевым рабочим?» — Григорий Михайлович переспросил с недоверием, переходящим в почтение. Да и золотая молодежь растерянно притихла. «Вы без шуток путевой рабочий? На железной дороге? Так бы с этого и начали. Тогда вы нам очень нужны для статистики. Меня начальство постоянно корит, что у нас в центральном доме железнодорожников мало железнодорожников. Оставайтесь. Но сегодня я с вами поговорить не смогу, а завтра приходите в литературную газету. Я там временно заменяю Огнева. Кто такой Огнев, я не знал, однако Левин сообщил о временной замене собой этого человека с гордостью, которая побудила меня предположить, что Огнев — это очень большой человек, может быть, даже больше самого Левина. «Приходите», — повторил Левин, — «приносите стихи. Почитаем, подумаем, поговорим». «Друзья мои», — обратился он уже ко всем, — «прежде чем начнем сегодня работать, сообщаю вам о наших успехах.